Глава 10. Мари. Его руки блуждают по моему телу, сжимают ягодицы, грудь. Жадные губы, кажется, хотят испить меня. Приятный мужской аромат наполняет мои легкие, и все это так сбивает с мысли. Но лишь на доли секунды. Зарываюсь в его волосы, мгновение наслаждаюсь их мягкостью. Но потом, что есть силы, отталкиваю мужчину от себя. Можно было бы и ударить коленом, но я не в подходящей позе. Мои ноги по-прежнему обвивают его тело. «Макс, хватит?» «Еще секунду, Мари. Подари мне этот миг, и я уйду». Умоляет, начинает целовать шею, и это так приятно. Я жажду объятий и ласк, но не от него. «Я думала, мы друзья. А я и прошу дружеский поцелуй. Это ведь не измена. Вы меня с ума сведете. Я сказала нет». Отпихиваю мужчину на достаточное расстояние, чтобы встать на ноги и отойти. Подхожу к кровати и накидываю покрывало. Зря я решила раззадорить его. Сама виновата. «Прости, принцесса, но как тут удержаться? Черт, Мари, ты что, правда не видишь во мне мужчину? Я настолько безразличен тебе». «Ох, Макс, да ты сам запутался. И как же мне знакома эта картина». Выходя за Глеба, я думала, что он тот самый. Потом был Костя. Я словно что-то выдумывала, а потом верила в это. И только Яр оказался настоящим. Он не приукрашивал реальность и не делал ее страшнее. Он просто любил и пытался быть рядом. «Ты красивый мужчина, к тому же веселый, сильный, образованный, да еще и не бедный, но, Макс, я твой друг. Если надо, я буду рядом и подставлю плечо в трудную минуту, но я не лягу с тобой в постель. Прости, кажется, наши шуточки с одеждой затянулись». «Я это уже понял. Поэтому и принес другой чемодан. Там нормальная одежда и костюм на завтра». «А вот это, кстати. А то я уже не знала, как перед судьей в нижнем белье выходить». «Прости, Макс», — шепчу, смотря, как он подходит к двери, а потом оборачивается. «Ты все красиво описала. Подставить плечо, прикрыть тыл — слова верного друга. Но они могут относиться и к паре, с которой бы хотелось прожить всю жизнь. И знаешь, я умею ждать». «Ты о чем?» «Не нравится мне этот решительный тон. Я расступится, а я буду рядом». «Мне кажется, или эту фразу я уже слышала и не раз». «Тогда удачи!» Усмехаюсь, и напряжение, которое было между нами, начинает таять. «Не веришь, что дождусь? Ну почему же? Яр не идеален и будет допускать ошибки. Только вот знаешь, его оплошности ждешь не только ты. Ты ведь в курсе, какой по счету муж?» Голубые глаза хитро вспыхивают, а на лице появляется довольная улыбка. «За такую девушку можно и побороться». «Наша жизнь — игра», — подвожу итог, и он кивает. А потом просто уходит, аккуратно прикрыв дверь. «Надеюсь, мой муж номер 3 все же будет аккуратным и не допустит ошибок. Ведь мы обещали друг другу бороться за наше счастье вместе. А если одна половинка отделится, то...» «Нет, не хочу об этом думать. Ярослав должен все понять, обязан». Всю ночь я ворочаюсь и не могу сомкнуть глаз. В голове то и дело всплывают вопросы, которые будут задавать в суде. А параллельно я раз за разом прокручиваю свою историю. Поэтому, закрыв и открыв глаза в очередной раз, я очень удивляюсь, увидев восход. Неужели я отключилась и сама этого не поняла? Кошмар! Нужно срочно успокоиться и стать холодной и жестокой. Нельзя показывать свой страх Эдуарду. Смотрю на часы. На них уже 7 утра. Вот и славно, больше не буду себя мучить. Встаю и отправляюсь в ванную, где пытаюсь найти в себе силы на борьбу. Все ради друзей. Я спасаю жизни. Шепчу себе, натирая тело мылом. Я справлюсь. Я сильная. Хотя кому я это говорю? У меня поджилки трясутся от страха. Так, прекратить панику. А как тут не ныть? Меня прибить могут. Но если я справлюсь, многие выживут, а злодеи будут наказаны. Или эти злодеи меня и грохнут. Нет, не должны. Ведь братья обещали меня спасти. С таким внутренним конфликтом я продолжаю сборы. Примеряю единственный белый костюм, который обнаруживаю в чемодане, и закатываю глаза. Можно было бы надеть и джинсы с футболкой, но какая тогда из меня хитрая бизнес-леди, которая провернула такое дело? Черт, да я должна всем показать, что не боюсь чуть ли не самого опасного человека в городе. Насчет страны не знаю и думать не хочу. Надеваю бежевые туфли на шпильках, которые тоже нахожу в чемодане, и выпрямляюсь, проводя рукой по обтягивающей юбке-карандашу белого цвета с вырезом по правому бедру. На мне есть еще и белая блузка, но она такая прозрачная, что ничего не скрывает, а кружевное белье отлично просвечивает сквозь нее. Благо спасает пиджак, но у него очень глубокий вырез спереди. Осмотрев себя в зеркале, понимаю, что я выгляжу как эротическая мечта. Мне только указки или хлыста в руках не достает. Строгая училка, которую хотят все. Чтоб этот Макс провалился. Спустившись вниз, с усмешкой наблюдаю, как Максу опять отвешивают подзатыльник. «Леня! На манекене все смотрелось не так!» «Это я сейчас должна обидеться или как?» Спрашиваю, садясь за стол и тянусь к кофе. Есть совсем не хочется. Мари, просто выдохни. Я же обещал, что все будет под контролем. Парни уже на месте. Суд скоро начнется. Тогда поехали. Раньше начнем, раньше закончим. Хотя это вряд ли. В любом случае, заседание затянется на несколько часов. Я не единственный свидетель. И пока все не расскажут свои истории, из здания мы не выйдем. «Хорошо, поехали», — соглашаются близнецы, одетые в черное. В кои-то веки Макс тоже в костюме, который ему очень идет. Да что уж там, парни теперь вообще выглядят одинаково. И различить их можно только по тембру голоса или повадкам, которые я успела выучить. Выйдя из дома, замечаю еще пятерых мужчин, и две незнакомые машины. И все пристально смотрят на меня, буквально поедая взглядом. Точно прибью Макса. Дорога длится несколько часов, и за это время мы успеваем проверить речь, а меня ошарашивают новостью, что в суде будут друзья. Офигенно! Видно, вчера эту часть разговора я пропустила. Интересно, больше сюрпризов не будет? Когда мы подъезжаем к зданию, мое сердечко уже готово вырваться из груди. И тут я вижу знакомые машины и охрану. В этот момент у меня перехватывает дыхание. «Мари, а ну смотри на меня!» «Не паникуем. Нельзя показывать свой страх. Помни, ты спасаешь друзей и еще много жизней. Ты же сильная, соберись!» Лев так крепко сжимает мою руку, что я начинаю приходить в себя. Да, я смогу. Давай посадим гада. Вот это отличный настрой, говорит Макс, паркуясь около входа. Мы ждем, пока подойдет охрана, и только после того, как машину обступают со всех сторон, мне разрешают войти. Макс держит меня на руках, так как я не до конца поправилась, да к тому же на каблуках. Лев страхует сбоку, а вокруг еще с десяток парней, но я не обращаю на них внимания, так как время практически останавливается, когда я замечаю его. Яр стоит на крылечке со своим помощником, и они хмуро смотрят на нас. Потом к ним подходят такие родные Глеб и Костя, и подлетает Светка, испуганно поворачиваясь в мою сторону. «А она что тут делает? У нее же скоро свадьба!» «Вы сказали, ее не будет. Макс, ты обещал!» Рычу, сжимая рубашку на шее. «Прости, Мари, я не знал». «Но отступать нельзя, ставки слишком высоки. Если она настоящий друг, то поймет и простит. Ты сама так говорила». «А если нет, я потеряю всех, кто мне дорог». «И почему я только сейчас задумываюсь о возможном будущем, в котором у меня не останется друзей? Нет, они не умрут. Просто не поверят и отвернутся». Едва мы успеваем войти в здание, как я сталкиваюсь со своим противником. Эдуард задумчиво хмурится, когда парни расступаются, а меня ставят на ноги. Видно, пытается понять, действительно ли это я. И тут в меня словно вселяется бес. Страх неожиданно отступает, и я понимаю, что должна действовать. Нужно устранить эту проблему, которая мешает мне жить. Пока охрана что-то обсуждает, я проскакиваю мимо них и уверенно направляюсь к Эдуарду, который, улыбаясь, задирает подбородок вверх и смотрит на меня, словно на букашку. Кажется, его забавляет моя хромота. И мысленно он уже начинает готовить речь, но я опережаю его. «Зря ты не прикончила меня, пока я была Соболевой. Теперь мой черед бить». «Так это и правда ты, живая». «Мария, я не перестаю вами восхищаться. Увы, не могу сказать о вас того же». Эдуард делает насмешливое лицо и подходит так близко, что следующие слова слышу только я. «Ты уже проиграла. У тебя ничего нет. А вот это мы скоро узнаем. И я с большим удовольствием посмотрю, как на вас застегнут наручники. Красивая и глупая. К чему этот спектакль? Тебе не жаль своих друзей, мужей? Я ведь могу это исправить. Ты говоришь о тех жалких пешках, которые тоже повелись на милое личико? Да делай с ними что хочешь. Моей целью вот уже много лет был только ты. О да, ради этого недоумевающего взгляда стоило все это затеять. Увы, больше поговорить мы не успеваем, так как подходят братья Котовы и уводят меня. Да начнется игра.